Глава 11. Тварь-обманщица. Будильник почему-то не сработал вовремя. Алекс вскочил, как ужаленный, когда в кабинет тихонько постучали. Он быстро схватил туфли и с ними в руках уселся за стол. Проверил, что рубашка в порядке, и строго произнес: «Войдите». Посетителем оказался Дюдя. Как всегда, в меру помятый, но готовый к работе. Он глянул на брюки Алекса, которые висели на единственном стуле, и не стал садиться. «У нас опять проверка». «Кто еще?» — удивился Алекс. «Кажется, уже все возможные службы их посетили». «А опять безопасность». А вот теперь стало все понятно. «Какие на этот раз?» «Муниципальные». «Ясно. Сам им всё покажи и пообещай, как всегда, премиум-аккаунт в нашей новой игре». «Точно, бриллиантовый. И еще сделай так, чтобы сюда они дошли минут через 10, не раньше». Дюдя, понимающе кивнул и ретировался из кабинета. Алекс смог, наконец, натянуть брюки. Потом высунул голову в коридор, проверил, что путь свободен, и быстренько побежал в мужскую комнату. Правда, называли ее так только по привычке и только мужчины. Человечество уже давно запуталось в своих гендерных формах и сошлось в результате на общих туалетах с отдельными кабинками, так что встретить тут можно было кого угодно. Сейчас это было бы лишним. Однако Алексу повезло. Пока он трусил к спасительной двери, внимательным взглядом его проводил только робот-уборщик. Этот интерес был вызван подпунктом программы перманентной уборки. Оценить наличие следов на помытом полу после продвижения активного объекта в зоне влажной обработки. Когда объект пытался незаметно проскользнуть мимо, невысокий аппарат пронзительно запищал, предупреждая об опасности передвижения по мокрой плитке. Объект совершил резкий скачок вверх и выдал серию звуковых сигналов, которые робот занес в свою базу как неидентифицируемые и не относящиеся к непосредственному выполнению текущей программы. Электронный уборщик покатил дальше, а Алекс с гулко колотящимся сердцем все-таки добрался до нужного места. Когда он привел себя в порядок и умылся, желудок вдруг скрутило от голода. Ужинал-то он вчера только в игре. Жаль, что виртуальные обеды не дают организму сытости. Алекс замер. В голове только что мелькнула мысль. Крайне удачная. Но сформировать до конца он ее не успел. Очень уж захотелось есть. Он направился к лифту, чтобы спуститься в зону приема пищи. Давненько не ел он ничего нормального в реале. А ведь теперь все можно. К черту диету и низкокалорийную дрянь. Что-то он упустил этот момент. Пора наверстывать. На минус третьем этаже он быстро по указателям нашел то, что искал. Алекс до сих пор тут не бывал. Как-то не получалось. Обычно он был так увлечен работой, что тратил обеденное время на дела, да и Мила все время что-то готовила. В последние дни он обходился доставкой еды, однако сейчас понял, что еще одну сушими-мафию уже не выдержит. Огромный светло-серый зал был почти пуст. Так рано сюда забегали только любители утреннего кофе. В обеденное время, вероятно, это помещение заполнялось людьми и могло обслужить несколько тысяч человеческих единиц одновременно. Хотя Алекс припомнил, что подписывал при заключении договора подпункт о конкретном часе обеда для своих сотрудников. Все-таки посетителей было так много, что их разводили на разные временные промежутки. Обслуживали тут только автоматы. Они располагались по кругу, и люди, передвигаясь вдоль стен, могли заполнить подносы разными блюдами. Алекс открыл первое прозрачное окошко и достал из бокса булочку на бумажной тарелке. Натаскал из других окон, не слишком разбираясь, какой-то салат и омлет. Потом увидел над последним электронное табло. Это блюдо — участник программы снижения потребления жиров. Жира меньше на 8%, здоровье больше на все 100. Алекс хотел вернуть обезжиренный омлет назад, но повторно бокс для него не открылся. В зоне оплаты топтался только один маленький робот-аватар, похожий как две капли воды на того, в которого подгружался Кир. Робот моргнул красным глазком и пропищал. «Доброе утро, шеф!» «Это ты?» — удивился Алекс. Кир выдал смайл-улыбку и быстро начал вводить на кассе код для оплаты. «Решил удаленно поесть? Или масляный крем для смазки конечностей подходит?» Алекс рассмеялся. Робот застыл со своим подносом. На нем лежали несколько пирожных в вакуумной упаковке. «Это для Вик», — пояснил он после секундной задержки. протянул Алекс, понимающий, хотя не совсем понял ситуацию. «Ну, мы сидим с ней в одной комнате, и...» и ты в последние дни не вылезаешь из аватара», — подытожил Алекс. Робот пропищал нечто неопределённое. «Пошли-ка со мной, поговорить надо», — скомандовал Алекс и двинулся к залу, полному небольших столиков. Зона приёма пищи была так огромна, что конец её терялся далеко в светло-сером пространстве, залитом косыми лучами утреннего солнца из высоких окон. Робот послушно пожужжал следом. Алекс остановился у первого же стола. Всё равно почти все они были пустыми. «Угощайся», — не удержался он и съязвил, радушно обводя рукой свой завтрак. Кир вместо смайла изобразил на панели надпись «Ха-ха-ха». «Ладно, извини, не удержался», — улыбнулся Алекс. «У меня вопрос к тебе. По нашей игре». Он не понимал точно, что его беспокоило, просто хотел обсудить один момент. «У меня там знакомый появился с ником Арамаис», — начал Алекс рассказ. «Так он решил нашу лажу исследовать. Докопался, что все существа делятся на два вида». «Почему только два?» — удивился Кир. «Ты что, дальтоник? Серого от синего не отличаешь?» «А, в этом плане. Тогда да, он прав». «Так вот, а если он догадается?» — протянул Алекс. «О том, что вы на самом деле в игре?» Кир задумался. «Ну и пусть догадывается. Как только он выходит в реал, и так всё вспоминает». «Даже не знаю». Алекс приступил к поеданию омлета и пришёл к выводу, что минус жир — это всё-таки и минус вкус. А плюс к здоровью ему пока не требуется. «А если он другим расскажет, что это всего лишь игра?» Почему-то было тревожно. Незнакомец нагло пытается разгадать тайны его детища. Впрочем, Кир прав. Сделать тут всё равно ничего нельзя. «Мы вместе с ним взяли задание убить тварь-обманщицу», — поделился Алекс и второй новостью. «Да ладно». Разраб как будто не поверил. «А что вы с ней делать-то будете? И как вы смогли на таких маленьких уровнях?» Аватар задумался, а потом кивнул. «Наверное, задание прошло как коллективное. У вас как раз восьмой, а остальные участники прицепом. В одиночку этот квест можно получить не раньше 10-го, и он становится последним перед уходом из Алохи». «Думаешь, сложно будет?» — спросил Алекс и чуть не подавился. Обезжиренная сероватая масса плохо лезла в горло. «Думаю, почти невозможно», — серьёзно ответил робот. «Тварь очень сильная, это же оборотень. Плохо ещё, что вы это задание отменить не можете. И в трактир пока больше не зайдёте. Трактирщик в трауре, откажется обслуживать». «Ещё этот торговец...» «Кошель?» — подсказал Алекс задумчиво. «Его лавка тоже будет для вас закрыта, пока Мила не вернётся. Она же его племянница. И ещё некоторые персонажи начнут грустить. Почти вся Алоха теперь для вас заблокирована. Я смотрел подробное описание этого задания. Такое поведение игровых персонажей — часть сценария. Оно усложняет проведение квеста. Раньше, когда игроки в реале могли делиться информацией, к нему приступали только полностью подготовленными». Алексу что-то расхотелось есть. Он не любил тупики. Мелькнула неприятная мысль, что заодно он подвёл ещё и двух своих клиентов-игроков. «А что ты сказал про уход из Алохи?» — припомнил он. «Да, на этой локации всего три обязательных задания. Первое — с дикой абразиной». Алекс кивнул. «Второе — это гремлины на мельнице. Они её разгромили, и надо помочь починить». «Эй, не рассказывай! Умышленный спойлер — грубое административное правонарушение. Я могу на тебя в суд подать?» «Ну, в данном случае ваш игрок ведь об этом не узнает». Алекс поглядел на робота. «Точно, не подумал. Тут, конечно, неоднозначно. Так что там говоришь за гремлины?» «Мелкие твари, но их много, и квест тоже непростой. Он должен был перед оборотнем идти. А после, как все три выполнены, выдаётся финальное задание — посетить центральный город, и игроки уходят из Алохи дальше». Алекс почувствовал себя выпускником 15 класса. Впереди ещё, конечно, много лет учёбы, но один из периодов на этом сложном пути кажется близок к завершению. «В принципе, вы можете больше не тестить игру. Вроде всё в порядке, так что будем дальше следить из админской зоны, да на вопросы пользователей отвечать». Робот-аватар изобразил хитрую кривую улыбочку. Алексу захотелось опять стукнуть по пластиковой башке. «Я же групповое задание взял», — пояснил он сухо. «Не могу знакомых подвести. Раз эта тварь такая сильная, они без меня не справятся». «Скорее всего, они и с вами не справятся», — оптимистично заметил Кир. И другие задания вам пока не взять. И в лавки не зайти. Ситуация, конечно, патовая. Хоть заново начинай игру. Неудачно вы это задание на всех взяли. Даже не знаю, как теперь быть. «Значит, будем эту гадину бить», — сделал Алекс вывод и встал из-за стола. Подъехавший робот-уборщик тут же сгреб остатки еды и рассортировал их по нескольким контейнерам. В лифте Алекса вдруг поразила мысль, что игрок не знает правду про кошку-оборотня и до сих пор уверен, что тварь-обманщица получила свое странное имя из-за привычки таскать со стола колбасу. Игрок открыл глаза. Он по-прежнему находился на главной площади Алохи. Вокруг бродили несколько человек, но вскоре все они заметили трактир и утянулись в приветливую дверь. Солнце уже висело низко над домами, однако новых знакомых пока не было видно. Игрок почувствовал досаду. Во-первых, беспокоила мысль о Миле. Бедняжка уже целый день как пропала. Неужели ее никто не ищет? Во-вторых и в-третьих, возникали и другие вопросы, более практичные. Почему он так долго спал? Хотел ведь подготовиться получше. Надо срочно стрелы у кошеля купить. И, наконец, новый лук. Денег как раз должно хватить. Может, еще останется на кольцо или амулет для усиления. Сейчас ничем пренебрегать нельзя. Неизвестное задание не выглядело сложным, но почему-то тяготило его. Где искать Милу? Скорее всего, придется идти в лес и долго его прочесывать. Хотелось вооружиться по максимуму, а потом еще обязательно зайти и поесть хорошенько. После удара сковородкой он так и не восстановил очки здоровья. И все это надо успеть, пока не появились Арамаис и порт Дисап. Игрок шагал по улицам Алохи и удивлялся. Многие лавки были закрыты. Кузнец повесил на дверь кузни большущий замок. Магазин книжника тоже заперт. На окне лист бумаги с корявой надписью «Нет никого». Лавка кошеля оказалась пустой и темной. Игрок побродил некоторое время вокруг, постучал в окно, никто не отозвался. Плохо дело. Он глянул в инвентарь. Стрел осталось чуть больше 30. Есть много добычи на продажу, но теперь она бесполезна. Солнце почти скатилось за черепичные крыши. Нужно быстро поесть. Игрок поспешил к трактиру. Тут шумели и смеялись многочисленные посетители, и на секунду возникла надежда. Может, Мила и сама уже вернулась? Однако он давно понял, что задание в книге — дело серьезное. Сами по себе они никогда не исчезали. Раз уж появилась строчка «Найти Милу», придется искать. Трактирщик грустно стоял на своем обычном месте. «Добрый вечер», — вежливо обратился к нему игрок. «Подай-ка мне рагу из кролика и жареную курочку. Да побыстрее. Пиво тоже не забудь». Трактирщик поднял на него покрасневшие глаза. «Найди мою дочку». «Как раз и собираюсь этим заняться», — объяснил ему игрок. «Надо очки жизни повысить. Давай еду скорее, у меня времени мало». «Ты нашел мою Милу?» Игрок оглянулся. Судя по всему, другие господа ели и пили в свое удовольствие. Им грустный папаша, значит, приготовил и подал ужин в соответствии с заказом. «Еду давай», — проговорил он с нажимом, начиная закипать. Трактирщик извлек из кармана огромный носовой платок и зарылся в него. Игрок натянул лук, целясь трактирщику в голову. Тот молча вытащил из-под прилавка свою любимую сковородку. «Странный ты все-таки», — пробормотал игрок, убрал оружие и вышел на площадь. Солнце как раз наполовину скрылось за горизонтом. Скоро должны были подоспеть Арамаис и порт Дисап, они уже запаздывали. Игрок достал из кармана книгу и прочитал описание задания. «Безутешный отец». Цель первая — найти дочь трактирщика Милу. Цель вторая — привести Милу домой. Статус — коллективная. Награда первая — улучшение репутации у трактирщиков на 15%. Награда вторая — особый артефакт или оружие. Последняя строчка выглядела весьма привлекательно. «Особенная награда? Интересно». Воздух рядом с ним заколебался, и прямо из ниоткуда возник Арамаис. Он некоторое время покачался из стороны в сторону, затем пришел в себя и открыл глаза. «О, добрый вечер», — приветствовал он игрока. «Вы уже здесь?» «Переживал, что вы не придете», — ответил тот честно. «Ну что вы, как я мог?» Они немного помолчали. «Никогда не видел, как люди просыпаются», — заметил игрок. «А я специально наблюдал за этим», — — охотно начал рассказывать Арамаис. Подлавливал и спрашивал, что они помнят. «Зачем?» — удивился игрок. «Знаете, иногда интереснейшие случаи попадаются. Некоторые вспоминают последние мысли перед пробуждением, и они бывают крайне необычными». Игрок задумался. Его лишние мысли никогда не беспокоили. Он просто спал, а потом просыпался, а потом опять по счётчику засыпал. Всё было просто. «У вас достаточно времени сейчас для задания?» — спросил Арамаис. 5 часов. Вполне. А у меня 3 часа 35 минут». На площади начали зажигать фонари. Темнеющий воздух опять заребил, и между ними вдруг втиснулась массивная фигура. Глаза у господина Порта были сжаты, брови нахмурены. Он как будто спорил с кем-то, но быстро очнулся и глянул на новых знакомых. «Добрый вечер. Я не опоздал?» «Ни в коей мере», — ответил Арамаис. «А о чём вы только что? Давайте приступим к делу». Остановил его игрок. Лекций и исследований сейчас им только не хватало. «Мне бы это... поесть сначала», — объяснил Порт Дисап. «А то вчера я жизни так до конца и не пополнил». «Сколько же у вас всего очков?» — поинтересовался Арамаис. 250, — гордо сообщил Порт. «Неплохо для 6-го уровня, как считаете?» Игрок был изумлён. Он недавно поднял уровень до 8-го и свои 170 очков здоровья считал прекрасным результатом. Порт был на 2 уровня ниже. Как же он умудрился так развиться? «У меня и удар неплох. Сила 11 единиц», — продолжал тот хвастать. У игрока нехорошо защемило сердце, а у него сила всего 8. Арамаис задумался, но потом помотал головой. «Ладно, это позднее. Поесть в трактире вам не удастся». Порт засопел возмущённо. «Точно», — уверил его игрок. «Трактирщик делает вид, что грустит о Миле, хотя других обслуживает мерзавец. Кошель тоже закрыт, а я хотел новый лук купить и стрелы». «Задание труднее, чем я думал», — проговорил Арамаис и вытащил из кармана несколько кусков жареного мяса. «Стрел у меня нет, а вот это держите», — проговорил он. «Я вчера заснул позднее и успел подготовиться. Вам должно хватить». Игрок и Порт Дисап удивлённо переглянулись, но отказываться не стали. Жестковатое мясо очки жизни подняло неплохо. «Вот найдём Милу, тоже выучусь на повара», — пробормотал игрок. «Фермерша примерно так же готовит», — поделился Порт и вытер руки о свою новую кожаную жилетку. «А я вот успел вчера у кошеля всё купить», — довольно провозгласил он. «Как чувствовал, интуиция у меня развита. Глядите, вон её кошка!» Порт Дисап резко подскочил и начал тыкать пальцем куда-то за трактир. Игроку показалось, что там опять мелькнул белый хвостик, на том же самом месте, что и вчера. Все трое бросились в погоню. Задание вдруг обрело определённость. Рыскать по лесу в неизвестном направлении, прочесывая его по квадратам, это, конечно, хороший способ найти потерявшуюся трактирщицу, однако и самый долгий. А вот бежать вдогонку за её кошкой — уже совсем другое дело. Раз Мила ушла её искать, значит, должна быть где-то неподалёку от своей любимицы. Недаром же трактирщик несколько раз упоминал такую деталь. В этом мире всё логично и взаимосвязано. Надо только уметь эти связи замечать. Игрок и 2 его товарища обогнули трактир и попали в маленький уютный дворик. Они нашли тут только 2 сараев, в которых сонно шевелились куры и овечки. Дальше качались на ветру высокие сосны. Защитная стена здесь обвалилась, и город практически соприкасался с лесом. Куда же делась кошка? Обшарив всё по-быстрому, они никого не нашли. «Я точно видел», — горячо уверял Порт, хотя никто и не обвинял его в обмане. «Помолчи», — прошипел Арамаис и поднял палец вверх. Из-за сарая раздалось негромкое «мяу». 3 знакомцев бросились туда и успели заметить белую тень среди деревьев. Тварь-обманщица бежала прямо в лес. «Не люблю лес ночью», — пропыхтел Порт, перебираясь через пролом в стене. Игрок бежал молча. Он боялся упустить кошку, но она как будто звала их за собой. Когда все остановились, чтобы вытащить Арамаиса, у которого нога застряла между корягами, пушистый зверёк тоже задержался, а потом быстро скользнул между тёмными деревьями. «Она ведёт нас», — убеждённо проговорил Арамаис, задыхаясь от быстрого бега. «Надо бежать за ней!» Игрок был с ним абсолютно согласен, но его все больше беспокоила мысль, почему же Мила дала своей милой кошечке такое странное имя? Неужели за мелкие кошачьи шалости? Безумная гонка по ночному лесу скоро завершилась. Кошка подбежала к крутому склону холма и вдруг исчезла. «Где она?» — завопил Порт. Ромаис осторожно подошел к тому месту, где белый мех мелькнул в последний раз и раздвинул кусты. За ними начинался темный узкий лаз, уводящий внутрь холма. «Придется лезть», — заметил он. «Не люблю узкие коридоры и пещеры», — проворчал Порт, однако первым засунул голову в отверстие. «Да тут темно», — заявил он. Ромаис быстро произнес заклинание, и над его головой зажегся светящийся шар. «Тогда лезьте вы первым», — предложил игрок. Он забрался в дыру вторым, а за ним со стонами и причитаниями втиснулся Порт. Лаз оказался узким только в начале, затем он быстро расширялся. Скоро все смогли выпрямиться. На стенах поблескивали кристаллы и висели корни растений. «Не заблудиться бы», — проговорил Порт, и его голос прозвучал глухо. Звуки под землей как будто глушились. «Не люблю лабиринты». Однако коридор нигде не разделялся и скоро вывел их в небольшую пещеру. Тут горел небольшой фонарь и стояла кровать. «Откуда бы ей взяться в таком диком месте?» — успел подумать игрок. Но тут все мысли убежали из его головы. На кровати лежала бездыханная Мила, а над ней поднималось белое чудовище. Небольшая кошечка прямо на глазах вырастала, белый мех висел на ней клочками, в разрывах проглядывала красная кожа. Голубые кошачьи глаза теперь глядели на них с холодной яростью, а в огромной пасти клацали зубы. Животное все еще напоминало кошку, но вытянулось и качалось теперь на двух ногах. Мила на кровати застонала. «Она жива!» Игроку показалось, что он кричал, однако на самом деле это был шепот. Перед глазами появился отчет. Часть задания «Найти Милу» выполнена. Дело осталось за малым — привести Милу домой. Но для этого придется убить монстра, который глядел на них из-под потолка пещеры. Надпись «Тварь-обманщица» горела в полутьме ярко-красным. «Кажется, это кошка-оборотень. Ненавижу оборотней!» — проговорил Порт уже не так громогласно, как раньше. Занемевшими руками игрок вынул из-за плеч стрелу и натянул тетиву. Лук жалобно звякнул в тишине. Выстрел получился слабым, однако стрела застряла недалеко от огромного глаза чудовища. Кровавая полоса его жизни едва заметно уменьшилась. Тварь открыла гигантскую пасть, возмущенно заревела и бросилась на обидчиков. Порт Дисап быстро выскочил вперед и попытался ткнуть оборотня мечом. Тварь отвлеклась на него, и игрок сумел выстрелить еще несколько раз. Арамаис что-то возился сзади. «Ага, попал!» — завопил Порт. Игрок с ужасом понял, что самый сильный их боец сумел лишь слегка поцарапать зверюгу, причем только с пятого или шестого удара. Почему-то большинство мощных выпадов Порта пролетали мимо. Еще пара стрел удачно воткнулась твари прямо в глаз, и ярко-красная полоска уменьшилась немного, но хоть заметно, на десятую часть, наверное. Из-за спины вдруг раздался крик Арамаиса. «Осторожно!» В чудовище прилетел стеклянный бутылек, взорвавшийся прямо перед мордой фейерверком мелких искр. Тварь заревела и в ответ заехала когтистой лапой по ближней цели. Порт выдержал только благодаря своей живучести, но его запас здоровья уменьшился ровно наполовину. Порт крикнул: «Возьми на себя! Я сейчас!» и отскочил в сторону, оставив игрока прямо перед оскаленной мордой. Игрок не успел ничего понять. Первый же удар гигантской лапы отправил его в мир серо-красных теней. Он выплыл из пещеры и медленно полетел над кровавым лесом. «Ты спасен, сын мой». «Спасибо», — буркнул игрок, сползая с холодного каменного стола. «Не хочешь ли ты сделать небольшое пожертвование?» Времени на вежливые разговоры не было. Подхватив белые портки, чтобы не слетели, он припустил как мог быстрее к трактиру и затем через пролом в стене, в темный лес и в пещеру. На площади его кто-то окликнул, но времени оглядываться тоже не было. Там ведь друзья гибнут. Вскоре сзади раздалось прерывистое дыхание, и его обогнал Арамаис, точно в таких же белых штанах и рубахе. «Понятно», — пробормотал игрок, хотя ему было на самом деле не совсем понятно, почему Арамаис так быстро бегает. У входа в пещеру оба на секунду остановились. Оттуда раздавались крики и звон меча. Порт продолжал бороться один. «У него с собой еще немного еды было. Он успел поесть, когда нас убило», — пояснил Арамаиц. «Заходим, хватаем вещи и отбегаем переодеться», — пропыхтел игрок. Арамаиц кивнул, и они по очереди полезли в узкий проход. «Порт, оттащи ее от наших вещей!» — крикнул игрок издали. «Давай!» — заорал тот в ответ, и друзья заскочили в пещеру. К счастью, оба в тот раз умерли прямо у входа, так что забрать манатки и одеться им удалось быстро. «Сейчас я ее! – пробормотал Арамаис и быстро раскрутил в руке тонкий кожаный ремень. На конце его игрок заметил бутылек с золотистой жидкостью. Заряд долетел до твари и опять взорвался прямо перед мордой чудовища. Ранил, правда, не только врага, но и Порта, который как безумный махал своим мечом и орал. Полоска его жизни и так была уже почти на нуле. Гигант успел оглянуться, чтобы посмотреть, кто это предательски убил его сзади, и мгновенно превратился в кучку вещей с надписью и счетчиком. Арамаис и игрок отскочили за угол, назад в проход, и прислушались. «Я не хотел!» — горячо зашипел Арамаис. Игрок высунулся на секунду из-за угла и увидел, что тварь их не преследует. Она тупо ходила по кругу вокруг Милы и иногда порыкивала. Не видела врагов и сразу забыла о них. «Кинь свою штуку в дальний угол», — скомандовал игрок Арамаису. Тот достал из связки еще один бутылек, зацепил его на ремешке и ловким движением послал куда надо. Заряд взорвался радужным фейерверком. Тварь-обманщица бросилась в угол, ожидая там найти врага. У игрока были всего несколько секунд, но он успел. Заскочил в пещеру и прикоснулся к кучке с черной табличкой «Порт Дисап». Чужие вещи тут же собрались в его инвентарь. Запрыгнув назад, игрок быстро разобрался, где свое, и выкинул вещи друга на землю. По коридору уже раздавались сопение и топот. Порт Дисап подлетел к ним и хотел сразу бежать внутрь, но увидел на земле свои меч и куртку. «Извини, я не хотел», — покаянно начал Арамаис. «Да ладно», — отмахнулся тот. «Что делаем дальше?» Игрок оглядел их. Здоровье у всех по паре очков, можно щелчком убить. Тварь же имеет еще ровно половину своей красной полосы. Хотя бы все с оружием и одеты, уже плюс. «Жаль, что еды больше нет», — пробормотал он, — «и купить негде». «Я могу нажарить еще, но на это требуется время», — объяснил Арамаис. «Есть мои стрелы и твои бутыльки, но долго мы не протянем», — подвел игрок итог. Мила в пещере опять застонала. Игрок стукнул рукой по земляной стене. «Я так понимаю, господа в затруднении?» — раздался вдруг из прохода спокойный голос. К ним по коридору приближался человек. Маг, судя по всему. У него над головой висел точно такой же серебристый светящийся шар. Он приблизился еще на пару шагов, и игрок прочитал имя. «Атон 45 Атон». Он тут же вспомнил этого своего знакомца — и решил поизучать земляной потолок. «Господа ни у кого советов не просят», — ответил вместо него Порт. Судя по голосу, он был крайне раздосадован. Игрок с ужасом сообразил, что этот Атон может сейчас положить их всех одним ударом. Видел, как он с мухами справлялся. Маг поднял посох, и игрок успел в ответ натянуть лук. Не убить, так хоть отомстить. Однако из посоха на них посыпались не ледяные стрелы, а мелкие голубые искры. Вокруг каждого тут же возник светящийся круг, и все с удивлением поглядели друг на друга. Полоски их жизней существенно подросли. «Ух ты!» — восхищенно гаркнул Порт. «Да, неплохо. Массовое лечение», — с уважением заметил Арамаис. Атон выпил быстро темно-синюю жидкость из большого бутылька и направил на них посох еще раз. Игрок понял, что все еще целится в мага из лука, и быстро опустил его. «Спасибо», — пробормотал он. «Не стоит благодарности», — сдержанно улыбнулся Атон. Следующий заряд поправил им очки здоровья до максимума. «Сейчас мы ее уделаем», — заявил Порт и кинулся в пещеру. «Секунду», — крикнул Атон ему вслед, но было уже поздно. Порт начал яростно рубить оборотня. Тот опять обнаружил цель, заревел и кинулся на нее. Игрок начал прямо от входа быстро шпиговать тварь стрелами, а Арамаис достаточно удачно закидывал врага взрыв снарядами. Теперь он выбирал моменты, когда Порт на секунду отбегал назад. Несмотря на все усилия, тварь уже успела зацепить Порта. Еще одного удара он мог и не выдержать, и тогда с остальными она расправилась бы мгновенно. Из-за их спин вдруг раздался мощный крик. «Разойдись!» Игрок и Арамаис шарахнулись в стороны, и между ними пронесся серый тягучий заряд. Игрок в следующее мгновенье догадался, что произойдет дальше, но Порт случайно оглянулся в ответ, пропустил удар и тут же вновь превратился в кучку вещей. На этот раз она лежала прямо под брюхом у твари. Арамаис даже закрыл глаза. Сейчас, без орущей преграды, оборотень бросится на них и уложит с трех ударов. Однако тварь замерла на месте и только яростно открывала и закрывала пасть. Здоровье у нее было еще на четверть от исходного. «Бьем! Быстро!» — завопил Атон, и все очнулись. Стрелы, радужные взрывы и ледяные заряды посыпались на чудовище лавиной. 20 секунд! Игрок выхватывал стрелы так быстро, как мог, но вдруг понял, что их больше нет. В отчаянии он начал кидать в зверюгу свои слабые ледяные стрелки, которые, конечно, даже сравниться не могли с зарядами Атона, но хоть что-то. 10 секунд! Сейчас тварь отомрёт и перебьет их всех. Жизни у нее осталось совсем чуть-чуть, но ей этого хватит. «Еще тормознуть можешь?» — крикнул игрок Атону. «Нет!» — заорал тот в ответ. «Маны больше нет, только на одно лечение хватит!» В последние секунды игрок бросился к заторможенной твари собрать вещи Порта, и чужой меч почему-то встал ему в руку, а не попал в мешок. Яростно заорав, игрок начал рубить белесое пузо, которое колыхалось прямо перед ним. Издалека он слышал взрывы Арамаиса. Когда тварь отморозилась и мгновенно мазнула по нему когтистой лапой, он быстренько приготовился опять бежать через всю Алоху в одних подштанниках, однако вокруг вдруг зашипели синие круги, и боль отступила. Он понял, что есть еще несколько секунд до следующего удара, и продолжил рубить чудовище мечом. Потом увидел занесенные над собой гигантские когти, и в следующее мгновение монстр вдруг рухнул, придавив и его самого, и кровать со стонущей иногда через равные промежутки Милой. Прижатый гигантским телом, игрок успел заметить, как кроваво-красное имя оборотня меняется на белое. Мертвая тварь-обманщица. «Эй, а где мои вещи-то?» — раздался над ним знакомый громкий голос. Они шли по спящему городку, пьяные от своей невероятной победы. Они шли вчетвером, плечом к плечу, и перегораживали узкие улочки так, что редкие прохожие были вынуждены притискиваться к стенам, но никто не сердился на них. Как только местные видели на плече у порт Дисаба висящую мешком Милу, все начинали радостно кричать: «Спасли! Спасли!» и бежали следом так, что скоро их сопровождала небольшая радостная толпа. Так триумфально они подошли к трактиру, выгрузили Милу прямо в объятия любящего отца, и бедняжка тут же пришла в себя. «Спасители мои!» — залепетал счастливый трактирщик и повысил всем героям рейтинги отношения своей братьи на 15%. Арамаису все равно не хватало до нуля, но он не горевал. Кроме шкуры твари-обманщицы, им достались в награду меч небывалой мощи, который увеличивал значение силы на 2 единицы, и неплохой запас арбалетных стрел. Они не подходили к луку игрока, но он все равно радовался. Счастливый трактирщик, трясущейся рукой, выдал им и еще одну особую награду — кольцо жены трактирщика. Оно не давало никаких боевых бонусов, но увеличивало на 10 единиц обаяние. Переглянувшись между собой, герои отдали кольцо игроку. Он не понял, почему, но был им очень благодарен. Они договорились встретиться завтра, опять на заходе солнца, и расстались, крайне довольные друг другом. Время в этот раз закончилось у всех быстрее, чем у игрока, и он долго потом еще сидел в пустеющем трактире и слушал рассказы Милы о том, как она за своей кошечкой-то пошла, а та ее в лес-то и завела на погибель. Еще одним плюсом стало то, что Мила теперь кормила его бесплатно.